Родина плывет под кожей. Отказаться можно и без дна. Ешь как завтра может отказаться дальше, чем казалось раньше, и не просто так. Ответы легко, мы все когда-нибудь будем лежать на